Глава 13. Всем спасибо, отвалите. Следующие лекции оказались какими-то странными. Мы как-то резко перескочили от общих тем к одной конкретной. Кокон. Так называют черную тройку божеств. Подземный змей, великая паутина, обсидиановое жало. Три темных бога одного пантеона. Иногда культисты в партии поклоняются не кому-то конкретному, а всему кокону разом. Тогда становится сложно понять, кто из башков является главным антиподом партии. Механики у них похожи. Куча контроля и ядов. Даже миньоны частенько пересекаются. Раз вы явно что-то разнюхали по поводу следующей партии. Иначе зачем переходить так резко к конкретике? Причем ладно бы на монстрологии прошлись по кокону. Так нет же. Подняли записи прошлых их партий и начали крутить на других лекциях. На тактике и на боевках. Даже Черч провел лекцию по контрпикам и сборкам. Но напрямую пока никто ничего не говорит. Партия не за горами, это ясно. Но и не под носом. Скорее всего, раз вы не хотят опять облажаться и просто собирают данные. Очень редко получается точно сказать, кто конкретно и сколько она будет представлять темную сторону партии. Слишком уж они похожи. Мои ребята пока что не суетились. Я нашел одного интересного игрока для добора в команду, но официально еще не приглашал. Все еще ждем конкретной инфы от Расвов. Вообще соло-игроки, которые на данный момент не в командах, сидят как на иголках. Те, кто не участвовал в последней партии или конкретно ее завалил, больше не актуальны. Они могут объединиться разве что друг с другом. Но шансы на выживание у таких ребят невысокие. Все хотят попасть в первую десятку. А первая десятка и так уже сформирована. Они уже более-менее успешно отыграли одну ночь. И мало кто делает ребалансировку в составе. Чем ближе к началу партии, тем сильнее разрывается обсервер. Я отключил функцию личных сообщений от недрузей. Меня просто завалили письмами с заявками на свободное место. А потом моему примеру последовали и остальные. Как только я закрыл доступ к личке, атаковать начали мою группу. Особенно Неми досталось. Почему-то ее считают легкой целью. На лекциях ситуация не лучше. Мы все сдвинулись вперед к преподавательскому столу, чтобы нас не отвлекали. И на сервер мы грузимся почти минута в минуту. После лекции сразу выходим в офлайн, иначе нас просто разорвут. Ребята молчат, но нет-нет, да и намекнут, что пора бы уже заполнить пробел в составе. И объявить остальным на потоке, мол, набор окончен, всем спасибо, отвалите. Я их понимаю, но не могу просто так ткнуть пальцем. Будет конкретика по партии, тогда и решим. С этим они тоже не спорили. Все понимают. Это вопрос выживаемости. А с Роркхом лучше не шутить. Арсенал мы пока что не стали пополнять. Не хочется тратить монеты впустую. Мы очень надеемся, что раз вы поторопятся, и мы будем в первых рядах. Потому что как только на форумах появится хотя бы намек на следующую партию, это в корне пошатнет экономику. Так всегда бывает. Пока что мы только взяли два универсальных антидота, по 5 серебряных за штуку. Как только станет известно, что приближается кокон, противоядия взлетят в цене вдвое. Минимум. Они все равно понадобятся, неважно, кто из тройки станет главным злодеем. Но если это окажется змей или жало, то ценники на противоядие могут взлететь до небес. Было даже желание скупить их сейчас, но я помню слова Гара про спекуляцию. Раз вы это не любят. Конечно, речь шла про товары с их склада. Но информация тоже товар. А придет она от Расвов. Лучше не рисковать. Поэтому своим я тоже запретил. Хотя, судя по всему, кроме меня, эта мысль особо никого и не интересовала. «Привет, мальчики. Извините, я опоздала». Неми в своей привычной серой робе присела за столик. Мы с Вестом уже пили вторую чашку кофе. Собрались на веранде в одной кафешке. «Ну что, вы уже готовы?» — спросила Неми. «На кофе время еще есть», — ответил я. «На кофе всегда есть время. К тому же мы еще ничего не обсудили». Я снова оказался в восточной части города. До портовых трущоб еще далековато, но запашок уже присутствует. А оказались мы здесь совершенно не случайно. Дело в том, что владелец ломбарда оказался на редкость прекрасным парнем. Очень приятным и общительным. Правда, болтает без умолку, что не заткнешь. Даже второе колено дырявить не пришлось. Прямо соловьем заливался. И даже книжку мне подарил. Толстенную такую. Неми ему даже шину наложила с повязкой. А я такси вызвал до больницы. Но перед этим у нас состоялся чудеснейший диалог. Мистер Винкл поведал нам историю о прекрасном юноше, что занимается полезной работой на благо города. Если быть конкретней, то он мусорщик. Зовут юношу Сэм Освейн. И живет он в не менее прекрасных трущобах Роркха, чтобы им всем пусто было. Наш дорогой Сэмми однажды завалился в известную лавку скупки драгоценностей и притащил камешки пропавшей мисс Аннабель Ли. Мистер Винкл, как профессионал своего дела, лишних вопросов не задавал. Происхождением дорогих ювелирных украшений в руках мусорщика не интересовался. Но потом случилось невероятное чудо. Я запнулся о старинный ковер, и, дабы не упасть, совершенно случайно облокотился на колено мистера Винкла. То самое, которое со встроенной вентиляцией теперь. И, о чудо! У нашего почтеннейшего владельца ломбарда внезапно проявилась сверхпамять, и он с радостью нам поведал о замечательнейшей книжке, которую сам мистер Винкл старательно и написал. И даже картинки имеются. Вернее, фотографии. И в этой книжке множество замечательных историй. В полиции Роркха это назвали бы скорее грязным компроматом на всех своих подельников. Но сам мистер Винкл, как небесталанный писатель, называл их замечательными историями. Нашлась там и фотография нашего мусорщика Сэма, а еще его адрес и парочка страниц других интересностей. Как только я вырвал из книги листы с описанием, они сразу обозначились как след. Наш Сэм оказался невероятно везучим парнем. Мало того, что он трудится на благо города, так еще и регулярно в своем мусоре находит различные побрякушки. То колечко, то сережку. Но чаще всего сразу полный комплект. А то и несколько. Везучий парень, ничего не скажешь. Вот и решил я его проведать. Узнать секрет счастья, так сказать. Даже не побрезговал зайти в свой любимый ресторанчик на востоке Роркха. Вест, уверен, что хочешь пойти с нами? Это может быть опасно. Брось, Арч, я уже имел дело с дневными квестами. Сколько следов в цепочке? 6. С таким квестом ты и один управишься. Наверное. Но со мной Неми. Мы вместе начали эту цепочку еще до сбора команды. Вместе и закончим. Я бы хотел, чтобы кто-то мог ее прикрыть, если что. Не вопрос. Какой план? Сэм Освейн. Поставщик драгоценностей для одного скользкого владельца ломбарда. Мы с Неми вышли на него 2 дня назад. Мой хант караулил жилище, пока я был в офлайне. Вчера Сэм вернулся домой, а утром снова ушел. Я не успел его перехватить из-за лекций. Сегодня вечером он вернулся обратно. Я уже наведался к нему сегодня. «Без меня?» — Неми состроила обиженную гримасу. «Да брось. На тот момент это была еще цепочка, а значит, никакой опасности. К тому же я уже пообвыкся со своим хантом. И теперь немного умею общаться с неписями». Короче, Сэм сказал, что взял драгоценности с тела девушки, которую нашел в каком-то старом здании рядом со свалкой. Это стало последним следом. Теперь у нас вся цепочка. Но адреса у меня нет. Парень выступит проводником. Сказал, что без него мы не найдем ничего. Звучит простенько. Берем гида, находим тело, отдаем его полиции и сваливаем. Не забывай, Вест. Девушка мертва, значит, что-то ее убило. Или кто-то. Или кто-то. Поэтому за парнем надо будет приглядывать. Если это он, то просто пускаем его в расход. Это уже квест с финальной точкой. Там по-любому должно все выясниться. Звучит легчайше. Но Макс не обидится, что ты его не позвал? Я с ним говорил. Он отшельничает где-то за городом. Неизвестно, когда наступит ночь, когда нам это объявят и какая будет информация. Поэтому Макса стараемся лишний раз в Роркх не дергать до наступления ночи. Пусть держит баф. И то верно. Думаешь, раз вы могут не дать время на подготовку? Они чего-то осторожничают. К тому же это Роркх, Все может случиться слишком быстро, и Макс останется с кучей штрафов перед партией. Дело, говоришь? Ладно, и втроем справимся. Мы допили кофе, последний раз на сегодня насладились чистым воздухом и двинули вглубь трущоб. К счастью, Сэм обосновался не в самой зловонной их части. Он даже жил в приличном кирпичном доме. В квартире на втором этаже. Дверь была закрыта, но это потому, что я ее закрыл. Ключ забрал с собой. Я вошел внутрь. Пахло плесенью и пылью. Повсюду валялся всякий хлам. Стопки пожелтевших газет, перевязанных бечевкой, проржавевшие детали автомобилей, куски какой-то домашней утвари. Мебель в квартиру Сэм явно тащил с работы. Диван и пара кресел не один день валялись на свалке. Кровати не было. Вместо нее в углу комнаты лежал старый продавленный матрас. А на нем валялся и сам Сэм, связанный по рукам и ногам обрывками от простыни. С кляпом во рту. Руки примотаны к батарее. Всего парочка свежих синяков на теле. «Значит, ты утверждаешь?» Вест глянул на парня, а потом на меня. «Что научился общаться с неписями?» «Ну, чтоб не сбежал. Я его 2 дня караулил тут». «Да, Арч, мой тебе совет — не учись водить машину. Учиться вообще не твое». Я ухмыльнулся, подошел к лежащему телу и вытащил кляп. «Здорово, Сэмми. Как отдохнул?» «Сэр, у меня руки затекли, сэр». «Ничего, потерпи». Я достал кинжал из-за голенища и разрезал веревки. Ножичек самый обычный. Взял заметь. В бою с ним особо не навоюешь, но это лучше, чем ничего. Пока я приводил парня в чувство, Неми накладывала на нас благословение. Лишним не будет. Вест откровенно скучал и следил за коридором. «Ну что, Сэмми, пойдем прогуляемся?» «Да, сэр, я все покажу». Интерфейс мигнул. «Мы только что получили квест. Выполнение началось. Если провалимся сейчас, то второй попытки придется ждать долго. Сомневаюсь, что квест сбросится целиком, но пару следов мы можем потерять, и придется собирать цепочку заново. Благословения висят, стинг заряжен пусть и базовыми патронами, 2 запасных барабана в сумке на поясе, Нокс в кобуре, 4 патрона в барабане. Вест с винтовкой за плечом и пистолетом на поясе. Ну, Неми и так понятно. Она здесь на случай возможных переговоров. В конце концов, далеко не все квесты в Рорке должны заканчиваться дракой. Ну вот, подумал, и самому смешно стало. Мы вышли цепочкой. Сэм впереди, я сразу за ним. Потом Неми и Вест на небольшом отдалении. Все следили за Сэмом, я держался к нему вплотную. Если что, Джек сумеет в рукопашный бой. А Вест прекрасно стреляет по ногам с такого расстояния. Я боялся, что Сэм может улизнуть в какой-нибудь переулок. Все-таки эта непись должна знать здесь каждую навозную яму. Поэтому мы двигались прямо по центру дороги. Многие так делали, так что никто не обращал на нас внимания. Мы шли около 15 минут. Я останавливался, чтобы пропустить мимо большие скопления людей. Не хотелось бы потеряться в толпе. А связывать непись в открытую я не стал. Этот квест не стоит лишних разборок с полицией. Но до пункта назначения мы добрались спокойно. Сэм вел себя сдержанно, не пытался юлить или сбежать. Тем тревожнее мне становилось. Мы подходили к территории свалок. Вонище редкостное. К счастью, за забор лезть не пришлось. Сэм повел нас вдоль ограждения мимо каких-то приземистых строений. Я дал знак Весту глядеть в оба. Но он и сам все прекрасно понимал. Мы плутали среди каких-то развалин, которые сменялись кучами ржавого железа. Те, в свою очередь, уступали место новым развалинам. Какие-то технические здания. Одноэтажные коробки, чаще всего без окон. Обсервер не дает никакой карты или иных подсказок о твоем местоположении. Это есть только в главном интерфейсе, когда ты можешь управлять своим хантом из офлайна. Поэтому сейчас я понятия не имел, где мы находились. Возможно, Сэм просто водит нас по кругу и ждет удобного момента, чтобы слинять. Других людей мы здесь почти не встречали. Поэтому Вест уже в открытую нес винтовку в руках. Я свой револьвер не доставал, но мне на это надо куда меньше времени. Все, пришли. Серьезно? Мы остановились у очередной кирпичной коробки с железной дверью. Она ничем не выделялась среди прочих других. Просто квадратное одноэтажное здание. По размеру больше напоминает каморку, нежели дом. Да, это место. Там внизу я и нашел тело той леди, сэр. Внизу? Сэм молча потянул на себя дверь. Даже не заперта, только скрипит мерзко. Я оглянулся по сторонам, но чуйка Джекса не выдавала никаких признаков опасности. Вест тоже был спокоен. Он подошел к двери и заглянул внутрь. «Просто вход в подвал. Больше ничего не вижу». «Это бывшее хранилище», — ответил Сэм. «И что же ты там забыл тогда, дружище? Просто шел мимо и подумал, а не заглянуть ли мне в бывшее хранилище посреди развалин? Может, найду какой-нибудь труп с драгоценностями?» «Именно так». «В смысле?» «Я здесь часто бываю. Не конкретно в этом месте, а вообще вокруг. Я работаю рядом и знаю, где что находится. А тут смотрю, дверь открыта. Ну и спустился посмотреть, а там леди лежит». Мы скептически посмотрели на парня. «Серьезно? Это и есть квестовая легенда?» «Я все понимаю. Геймдизайнеры на дневных квестах работают за еду, в отличие от ночных. Но имповые яйца — это вообще ни в какие ворота. Это объяснение вообще за уши притянуто. Я сначала хотел спросить, как тогда он объяснит другие украшения, что регулярно поставлялись в ломбард, но потом махнул рукой. Даже боюсь представить, какую ахинею он может начать нести. Я просто глубоко вдохнул, медленно выдохнул и посмотрел на Веста. Он молча развел руками. Ну да, чего я еще ожидал от квеста за 60 монет? «Ладно, Сэм», — наконец произнес Вест. «Рассказывай, что там у нас внизу. Ловушки, растяжки, дружки твои поджидают». «Что вы, сэр?» А вот глаза он выпучил очень даже натурально, я почти поверил. «Мы же договорились. Я показываю место, а вы оставите меня в покое». «Да хорош заливать. Так вот просто привел нас в совершенно безопасное место?» «Как договаривались?» «Окей, что с ним делать будем?» «Пусть идет первым», — ответил я. И продолжил, обращаясь к неписью. «Покажешь тело и можешь валить на все четыре». «Хорошо, сэр». Мы двинулись внутрь. Непись мог слинять и подстроить впереди какие-нибудь ловушки. Или предупредить подельников, если они там есть. Но пусть лучше так, чем Неми получит от него удар в спину. Помещение было практически пустым. Пара коробок, пустой стеллаж. И огромное прямоугольное отверстие по центру. Железные створки были откинуты. Вниз вели ступеньки под уклон. Сэм двинулся первым. Вест закрыл за нами дверь. С таким скрипом мы точно услышим, если кто-то зайдет в спину. Неми шла последней. Я впереди. Вест за мной. Лестница оказалась не очень длинной. Метров 10 под землю. Заканчивалась решеткой. Двигались почти в темноте, но там, куда мы шли, точно что-то светилось. Блики мелькали на стальных прутьях. Сэм открыл решетку и прошел внутрь. Внизу все еще было темно, но мы все почувствовали необъяснимую тревогу. Здесь начиналась серая зона. «Сэм, куда дальше?» Никакого ответа. «Сэм?» «Слинял, зараза. Надо было его пристрелить. Сейчас, Арч, подожди». Вест зашарил по карманам. Через секунду сверкнула бензиновая зажигалка. Мы находились в каком-то коридоре. Проход отсюда вел только влево. Само собой, Сэма видно не было. «Давай лучше я», — произнесла Неми. «Тебе руки понадобятся». Через секунду пространство затопило мягким белым светом. Вест удивленно пялился на руки девушки. «Вот это круто! «Спасибо», — улыбнулась она. «Надолго хватит?» — спросил я. «Это почти минимальное освещение. На Вере продержусь около 4 минут, если не усиливать». «Хорошо, тогда давайте поторапливаться». Мы пошли по коридору. Метров через 50 появилось первое ответвление. Никаких признаков того, куда мог пойти Сэм. Самое странное, что на полу практически не было пыли. Разве что по углам. Но теплые отсветы виднелись впереди, так что мы пошли прямо. Вскоре я жестами показал Неме заглушить сияние. Хлопков, кстати, не последовало. Вскоре коридор отворачивал, и за углом явно что-то горело, судя по желтоватым неровным отблескам на полу и стене. Аккуратно выглянув, я вернулся к своим. «Там факелы», — шепотом произнес я. «Весь следующий участок освещен. Здесь явно кто-то есть». «Какой план?» «Идем, смотрим. Если что, стреляем, потом спрашиваем. Неми, держись позади». Мы двинулись вперед. Револьвер уже лежал в руке. Вест держал в левой руке кинжал обратным хватом, а на сгибе руки лежал пистолет. Прямо спецназ. Мы вышли в длинный коридор. Факелы висели на стенах в равных промежутках. По правую руку виднелись арки с дверями. Я старался шагать тихо. Подойдя к первой из дверей, аккуратно надавил на ручку. Заперто. Идем дальше. Вторая дверь поддалась. Внутри было темно и тихо. Пришлось вернуться, чтобы вытащить из крепления один из факелов. Комната напоминала монашескую келью. Двухъярусные кровати, умывальник у дальней стены да комод рядом с дверью. Вот и вся мебель. Комната рассчитана на 8 человек, но сейчас пустовала. Мы пошли дальше, но в следующую дверь я уже войти не успел. Она сама открылась. Из помещения вышел человек в сером балахоне с откинутым капюшоном, а за ним виднелся еще один. У меня не было свободных рук, поэтому я просто приставил ствол к лицу первого. Второй замер. У обоих в руках были какие-то ящики. Целое мгновение длилась тишина, а потом все вмиг переменилось. Первый под дулом пистолета бросил свой ящик, чтобы поднять руки, видимо, просто от страха. Коробка с грохотом упала на пол. Второй культист тут же завопил: «На помощь, вторже!» Я выстрелил ему в лицо. Договорить он не успел. Да, получилось еще громче, но выбирать не приходилось. Первый мужчина воспользовался моментом и оттолкнул меня. Ударившись спиной о стену, я выронил факел, но не оружие. Культист бросился по коридору, но Вест успел раньше. Он всадил ему 2 пули в спину, и безжизненное тело рухнуло в отсвете факелов. «Имповы колокола», — процедил я, заходя в помещение. Какой-то склад или кладовая. Стеллажи, ящики. Кроме трупа на полу больше никого не было. Вдалеке послышался топот ног. Я вышел обратно в проход и втянул Неми внутрь. «Будь здесь и не выходи». Вест начал стрелять куда-то вглубь коридора. Я вышел посмотреть, что там происходит. Вдалеке разглядел еще одно тело. И кто-то бежал с той стороны. Я услышал тихий скрип. Обернулся. Еще 2 бежали по коридору, откуда мы пришли. Мы встали с Вестом спина к спине и начали стрелять. Он отстреливал приближающихся культистов, а я прикрывал тыл. Делая паузы между выстрелами, старался вести прицельный огонь. Вест же разряжал магазин за магазином. Коридор наполнился дымом, пахло порохом, в ушах нестерпимо звенело. Я даже не обращал внимания на дебафы. Джекс был оглушен, что неудивительно при стрельбе в столь узком пространстве. Я пристрелил 2 со своей стороны, но тут открылась дверь, что была заперта. Из нее в коридор вывалилось еще 3 человек. В руках сверкали кинжалы. Это было не сложнее, чем в тире. Враги бездумно перли на нас по прямой, пытаясь сблизиться. К тому же, в отличие от культистов из ночной партии, эти были гораздо слабее. Никакой сверхживучести. 1 критического попадания в голову было достаточно. 2-3, если в грудь. Из свежеприбывшей 3 я успел положить 1. 2 неслись на нас. Расстояние чуть больше 10 метров и стремительно сокращается. Даже с ускоренной перезарядкой от привязки к оружию я не успевал. Первый из них налетел на меня в тот момент, когда я уже поднимал оружие. Острая боль в груди. Культист полоснул меня наотмашь. Я пытался разорвать дистанцию, но вместо этого просто навалился на Веста всем телом. Всадил в ближайшего культиста 4 пули в упор, но второй уже заносил кинжал над головой. Сработали навыки рукопашного боя Джекса. Я механически перехватил руку с опасным лезвием всего в паре сантиметров от своего лица. Мертвое тело первого культиста обрушилось на меня всей массой. Так мы и повалились втроем. Я больно ударился затылком, но руку с кинжалом так и не выпустил. Последний культист нависал сверху, давя на лезвие обеими руками. Правую руку придавило. Я пытался высвободить револьвер из-под безжизненного тела, но у меня это плохо выходило. В какой-то момент хватка культиста ослабла, а мне в глаза брызнула кровь. Следом я почувствовал, как что-то тащит меня из-под этой кучи. Вест прилагал все силы, чтобы вызволить меня. Когда я все же смог сам подняться на ноги, он вытащил свой кинжал из шеи последнего культиста. «Спасибо, дружище», — поблагодарил я его. «Это все?» Я пытался отдышаться, оглядываясь по сторонам. 5 трупов с моей стороны, 1 в подсобке. Со стороны Веста лежало еще 4 тела, включая беглеца. «Нет, они все еще там. Просто перестали соваться в коридор». «Понятно. Хорошо, что сейчас день». «Это да, ночью нас бы здесь перемололи. С 2 сторон бы просто нахрапом взяли. Хорошо, что они тупые». «Ага. Жаль, что только днем. Ты как?» «Оглушение и все. А ты?» «Досталось. Один из них полоснул лезвием. Хорошо, хоть не зачарованным». «Слышишь?» «Я слышал». В глубине коридора раздался какой-то гул. Словно зверь ревет. «Это еще не конец». Я дозарядил револьвер и перезарядил барабан. Вест собрал магазины с пола. Он просто скидывал их при перезарядке. Я показал Неме жестом, чтобы она оставалась тут. Девушка неуверенно оглядела лужи крови, растекающиеся по полу, но спорить не стала. Но перед этим подошла к нам. Сунула мне в рот какую-то таблетку. Затем пошарилась в своей сумке и достала 2 металлических шприца. Вколола 1 мне, 2 Весту. Сначала я подумал, что это что-то кровоостанавливающее, но по полученным бафам понял, что ошибся. Адреналин растекся по венам. Меня начинало потряхивать от возбуждения. Здоровье не восстановилось, но максимальный запас, как и текущий, временно повысился на 10 единиц. Я закрыл дверь в подсобку и обернулся к Весту. «Что по амуниции?» «Еще 3 полных магазина, а у тебя?» 3 барабана из 10 россыпью. Надо таскать с собой больше запасных барабанов». «Ага, я все патроны в магазины распихал. 5 с собой, 1 в обойме». «Солидно», — присвистнул я. «Ну что, идем? Не до ночи же здесь торчать». «Да, давай заканчивать». Мы медленно пошли по коридору плечом к плечу. Вест проверял комнаты, а я поглядывал спину. Оглушение еще не прошло, так что на слух я не надеялся. Мы медленно продвигались дальше. Вскоре стало понятно, что коридор заканчивается каким-то помещением. То ли пещера, то ли просто большая комната. Вокруг было пусто и тихо. Не к добру это. Мы вышли в большой круглый зал. Вдоль стен стояли клетки в человеческий рост. Здесь было темно, и стоял невыносимый запах аммиака, экскрементов и протухшего мяса. Света моего факела хватало только до половины. Но и этого было достаточно, чтобы увидеть самое главное. В центре зала была начерчена пентаграмма внутри круга. Сомневаюсь, что красные линии сделаны краской. Повсюду валяются черепа каких-то животных, огарки свечей и страницы с рунами. Все было заляпано красным. Разводы виднелись по всему полу и даже стенам. «Арч, посвети туда!» Я подошел к одной из клеток. Внутри все тоже было в крови. В углу валялось скомканное одеяло и сгнивший матрас. Здесь явно был человек. Я хотел было проверить другие клетки, но остановился. Этот рык можно было услышать даже сквозь оглушение. Мы оба посмотрели в сторону звука. В противоположной части зала зажглись 2 маленьких пламени. Они горели багровым светом, а потом начали приближаться. Мы медленно отступали обратно к коридору, а из темноты на нас что-то пялилось своими багровыми глазами и тихо рычало. Все изменилось в одно мгновение. Тьма впереди резко взвизгнула и понеслась в нашу сторону. Я бросил вперед факел. Он приземлился в центре комнаты прямо внутри пентаграммы, но этого было достаточно. В противоположной части пещеры стояла самая большая клетка с прутьями, уходящими в потолок. Дверь клетки была распахнута настежь, а внутри сидело что-то жуткое. Существо лишь отдаленно напоминало человека. Огромное мясистое тело с непропорционально длинными руками. Справа виднелся горб, левая рука была тощая по сравнению с правой, ноги колесом и разной длины, а широкая пасть сплошь усеяна кривыми клыками. Существо было голое, полностью лысое, но огромное, 4 метра в высоту. На его шее поблескивал стальной ошейник. Секунду мы смотрели друг на друга, а затем оно рвануло вперед, мы, не сговариваясь, начали стрелять. Когда тварь приблизилась к решетке, ее словно отбросило назад. Но не из-за наших пуль, на них она вообще не обращала внимания. Послышался лязг стали. Похоже, тварь прикована цепью, судя по тому, как ее голова отклонилась назад. Существо начало истошно визжать. Сначала оно хваталось руками за ошейник, а потом начало тянуть их к нам. «На колено!» — послышался выкрик Веста. Я машинально пригнулся, меняя барабан. Тварь вцепилась в прутья решетки и начала подтягиваться к ним. Я расслышал, как за ее спиной начали осыпаться камни. Над ухом громыхнула винтовка Веста. 4-й калибр выплюнул свинец, и тварь ощутимо дернулась назад. Я разрядил 2-й барабан. Мои пули делали дыры в ее мясистом теле, отрывали куски сгнившей плоти, но тварь этого даже не замечала. Вокруг нее уже образовалась целая лужа какой-то черной слизи, видимо, заменявшей ей кровь. Она постоянно дергала головой, словно пыталась избавиться от ошейника, но это только мешало мне прицелиться. Затем послышался грохот внутри клетки, и тут же существо сделало огромный рывок. Цепи не выдержали, тварь полетела на нас. Грохнулась о прутья решетки, но продолжала напирать, стараясь протиснуться в проем, что был ей маловат. Вест выстрелил еще раз и снес ей кусок черепа. Выстрел пришелся по касательной, оставляя глубокую борозду. Черная слизь потекла вниз, но не остановила нашего врага. Только еще больше разозлила, судя по истошному визгу. Я бросил стинг и выхватил Нокс из-за пазухи. Удерживая тяжелый револьвер двумя руками, постарался прицелиться. Но в момент, когда я спустил курок, тварь наконец вырвалась из клетки и понеслась на нас. Первый выстрел пришелся в грудь. Ее это не остановило, но замедлило. Резкая боль в левом плече. Не обращая внимания на системное сообщение, я выстрелил еще раз. Вторая пуля почти начисто оторвала твари тощую руку. Та осталась висеть на кусках плоти и просто болталась по полу. Резкая боль усилилась. Тут же ухнула винтовка, и у мерзости дернулась голова. Но она не остановилась, хоть и сильно замедлилась. Когда до нее оставалось не больше 5 метров, я разглядел, что на месте одного глаза зияет черная дыра. С завистью подумал про винтовку Веста. Вот тебе и повышенная меткость плюс удача от благословения. 2 критических хедшота подряд. Хотя такое расстояние для винтовки несерьезно. Я выстрелил еще раз, уже не обращая внимания на боль в плече. Глаза заволокло красным. Тварь дернулась и прыгнула вперед, но не долетела. Ее тело приземлилось в 1 метр от меня и замерло. Наступила звенящая тишина. Только сейчас я понял, что ее визг наконец прекратился. Мгновение. Еще одно. Я прицелился. Послышался сдвоенный грохот. Мы с Вестом одновременно выстрелили. Голова мрази ошметками разлетелась по полу. Это был контрольный. Я обессиленно привалился к стене и положил Нокс прямо на пол. Сил не было. Вест сполз по противоположной стене коридора. Мы молча смотрели друг на друга, а потом Вест хихикнул. Я засмеялся в ответ, и вот уже коридор наполнился нашим хохотом. «Мальчики, у вас все в порядке?» Неми озабоченно выглядывала из двери. «Да, это истеричное. Все нормально». «Точно? Сколько раз, Марч?» 80 из 96. Все в порядке, Неми. А она молодец. Сообразила. 65 из 73, поддержал меня Вест. Неми подошла к нам по пути, прихватив факел. Яр всевидящий, что у вас тут произошло? Последние слова потонули в грохоте. Мы с Вестом вскочили на ноги. Я подобрал револьвер, Нокс ушел в кобуру, а я судорожно принялся менять патроны в барабане Стинга. Эхо грохота перемежалось со звоном пустых гильз, скачущих по полу. Я забрал у Неми факел и взглядом показал ей на комнату, чтобы она вернулась. Мы переглянулись с Вестом и пошли вперед. Из зала вел еще один туннель. Видимо, по нему и ушли остальные культисты. Но через минуту мы увидели облако каменной пыли. Пройдя еще немного, обнаружили завал из камней и земли. «Взорвали», — констатировал Вест. «Свалили и взорвали. Трусы». «Я думаю, это часть их поведения. Мы завалили босса по квесту, и таким образом Рорк показывает, что неприятностей больше не будет». «А ведь ты прав. Чувствуешь?» Вест поводил вокруг пальцем. «Ага, точно». Чувство тревоги наконец исчезло. Серая зона больше не работает. Мы в безопасности, а значит, врагов поблизости больше нет. И потолок на нас тоже не рухнет. Я спокойно убрал револьвер, и мы вернулись обратно, чтобы позвать Неми. «Что это такое? Тоже гомункул?» Ребята стояли вокруг тела твари, пока я пытался нащупать сердце в его внутренностях. Ну и воняло же здесь. Вряд ли. Дневная форма должна быть значительно слабее, но не настолько. Скорее всего, они здесь выращивали что-то вроде трупника или аспида. Имп его знает, во что эта мерзость превратилась бы во время партии. Но, думаю, через пару-тройку ночей стала бы отменной тварью для второй волны. А то и третьей. Может, в болотника выросла бы? «Ты лучше сюда посмотри, Арч!» — окликнул меня Вест. Я, наконец, нащупал твердый предмет и вытащил сердце. Приходилось резать кинжалом со спины, ведь перевернуть эту мерзость мы так и не смогли. Я подошел к Весту, протягивая ему камень. «Как думаешь, насколько потянет?» «Импа, вы потроха, какого лешего!» Мы стояли на входе в камеру чудовища. В дальней стене не хватало большого участка кладки, куда были вмонтированы цепи. Но не это привлекло мое внимание. По всему полу были разбросаны кости. Чистые, белые, отполированные до блеска, местами сломанные, но точно человеческие. Они его кормили. Людьми. Твари. «Ребят, это женские останки. Все», — произнесла Неми. «Посмотрите на ребра». Я не разбирался в анатомии человека, но поверил ей на слово. Здесь было около десятка черепов. Я прошелся по другим клеткам, но они были пусты. Бедная Аннабель Ли. Такой смерти и врагу не пожелаешь. «Вот, значит, с каких тел наш Сэм подбирал драгоценности», — произнес Вест. «Ага», — ответил я. «Поставлю Джекса караулить его квартиру. Если вернется, то там же и пристрелю». «Не вернется. Квест ведь закрыт. Как только заберешь награду, тут все заметет полиция. По всем твоим следам пройдется, в том числе и по неписям». «Ну, мало ли. Давай здесь все осмотрим, может, найдем что полезное». Трофеи были далеко не у всех врагов. Все-таки это дневной квест. Да и культисты были довольно слабыми. Мы подобрали 5 амулетов и сердце твари. Обсервер назвал ее неизвестное создание, а значит, и трофей будет стоить недорого. Опознать мерзость можно будет только, когда она эволюционирует в полноценного монстра ночной партии. Но она уже не сможет. Судя по всему, мы накрыли какое-то капище культа. Неясно, кому они поклонялись и какие ритуалы проводили здесь. Тварь могла быть как призвана из потустороннего мира, так и создана вручную. Но ничего особо ценного мы не нашли. Какие-то ингредиенты, порошки, свечи и прочая околооккультная чепуха. Оружия нет, динамита тоже. Похоже, они взорвали заряд, который установили там заранее. Подбирать кинжалы культистов смысла нет. Их никто не может использовать, кроме них самих. В руках хантов они ломаются при первой попытке кого-нибудь ударить. А у скупщиков вообще ничего не стоит. Система одного трофея. С врагов можно подобрать лишь амулеты. А если их нет, как сейчас в дневное время, то уж извините. Понятное дело, что оружие есть у них у всех, но такое количество трофеев при таком уровне сложности было бы слишком жирно. «Ну что, все собрал?» — спросил я Веста. «Да, 5 амулетов, одно сердце, да по мелочи всякого». По мелочи всякого еле уместилось в заплечный мешок, что мы нашли в кладовой. А еще горкой выпирало из ящика, что Вест тащил в руках. «Чего у тебя там? Есть что ценное?» — спросил я. «Не, на медь махнем, не пропадать же добру. Склянки, банки, порошочки, корешки, ну и всякое такое». «Да тащишь сам-то?» «Да без проблем, все равно со скуки маюсь. Не все же пить в кабаках?» «Ясно. Тогда будем на связи. Спасибо за помощь». «О, это тебе спасибо за такое приключение. Я все записал, сегодня же в обсервер выложу. Вот тебе и квест на 6 следов». «Да, без тебя бы я вряд ли справился». «Нет, просто противники были бы еще слабее. Но и трофеев было бы меньше». Вест отчалил, а мы с ними сидели на входе в подземелье. Она перевязывала мои раны и пичкала таблетками. Здоровье потихонечку восстанавливалось. До ночи заживет. А вот старая боевая рана Джекса давала о себе знать. Плечо постоянно ныло. У меня теперь штрафы на 2 суток. Почти вся физическая активность нежелательна. Левая рука вообще практически недееспособна. Стрелять с Нокса даже с 2 рук – непозволительная роскошь. Слишком большая отдача. Я сидел на каких-то ящиках возле входа в подвал и старательно рисовал карту этого места карандашом в блокноте. Получалось не очень, но основные ориентиры я указал. Улица, свалка, вход. Когда я поставил крест, обсервер выдал информацию. Место преступления. Класс – следы. Ступень – 7. Цепочка – свидетель преступления. Награда – 0 монет серебра. Следов найдено 1 из 1. Товар для разблокировки активности. Вот такой нехитрой манипуляцией я сам себе создал квест. Далеко не все ханты знают про такую фишку. В обсервере об этом есть информация, но ее еще и поискать надо. Теперь могу отдать эту карту полиции и повысить себе репутацию. Но лучше найти конкретного неписи инспектора и отдавать все подобные штуки ему. Тогда будет эффективней. Иногда полиция еще и денег дает. Но не в этот раз. Награду я получу у семейства Ли. «Вест был прав. Лучше было бы вам вдвоем пойти», — тихо произнесла Неми, делая мне укол морфина. «Я только под ногами путалась, а сложность повысилась». «Брось, это было не так уж и трудно. А трофеев всяко больше, пусть и медью в основном. К тому же тебе полезно для опыта». «Для опыта», — усмехнулась она. «Я опытный сидельщик в кладовке. Надо было идти с вами, могла бы ослабить эту тварь светом». «Это да, тут не поспоришь. Ладно, хватит с меня на сегодня. Пойдем по кофе выпьем, а квест можно и завтра сдать. Не убежит». Мы потихонечку двинулись прочь из этого района, но в пути нас обоих настигло одинаковое сообщение в обсервере. «Это Расвы», — произнесла Неми. «Сбор на выделенном сервере через час. Приближается ночь». Я с грустью потер больное плечо. «Ну, имповы потроха, что же за непруха?»